а я все равно убегу, предупреждаю вас». Костелян поднял глаза на узника, говорившего с такой поразительной самоуверенностью, и узнал бесстрашного Бенвенуто Челлини, которого 3 месяца назад имел честь угощать обедом. Невзирая на знакомство с Бенвенуто, а, быть может, именно благодаря этому знакомству, достойный Костелян, услышав его слова, пришел в глубочайшее смятение. У этого флорентинца, мессера Джорджо, кавалера из рода Уголино, почтенного человека, был немного помутнен рассудок. Впрочем, Костелян тотчас же оправился от удивления и отвел Бенвенуто в камеру на самую вышку замка. Плоская крыша служила потолком камеры. По крыше прохаживался часовой. Другой же стоял внизу, у самой стены. Костелян обратил внимание узника на все эти подробности и, решив, что тот оценил их по достоинству, заметил: «Любезный Бенвенуто, можно отомкнуть запоры, взломать двери, сделать подкоп в самом глухом подземелье, пробить стену, подкупить часовых, усыпить тюремщиков, но все равно с такой высоты не спустишься в долину, разве только на крыльях». «А я все же спущусь», — отвечал Бенвенуто. Костелян посмотрел на него в упор и подумал, что пленник сошел с ума. «Значит, вы полетите? Что ж, и полечу. Я-то всегда был уверен, что человек может летать. Только все времени не хватало попытаться. А здесь, черт возьми, времени у меня будет вдоволь, и мне хочется самому удостовериться. Приключение Дедала — истинное происшествие, а не выдумка». «Берегитесь солнца, любезный Бенвенуто», — насмешливо отвечал Костелян. «Берегитесь солнца». «А я улечу ночью», — сказал Бенвенуто. Костелян, не ждавший такого ответа, промолчал и удалился вне себя от ярости. Действительно, Бенвенуто надо было бежать во что бы то ни стало. В иные времена, благодарение Богу, ему нечего было бы тревожиться о содеянном убийстве. Во искупление греха ему довольно было бы в день Успения Богородицы участвовать в шествии, надев камзол и плащ из голубой тафты. Но новый папа Павел III отличался невероятной злопамятностью. Когда он еще был кардиналом Форнезе, Бенвенуто повздорил с ним из-за серебряной вазы. Дело в том, что художник отказался отдать ему вазу бесплатно, и его эминенция чуть было не отнял ее силой. Вот почему Бенвенуто пришлось несколько грубо обойтись со слугами его эминенции. Эминенция — титул католических епископов и кардиналов. Кроме того, святейший отец был уязвлен тем, что король Франциск I обращался к нему через высокочтимого Монлюка, своего посла в Ватикане, с просьбой отпустить Бенвенуто во Францию. Узнав о том, что Бенвенуто арестован, высокочтимый Монлюк пожелал оказать услугу бедному пленнику и стал просить еще настойчивее. Однако он обманулся в характере нового папы. Этот был упрямее, нежели его предшественник Климент VII. Итак, Павел III поклялся, что Бенвенуто дорого заплатит за свою проделку. Быть может, Бенвенуто и не угрожала смертная казнь, ибо в те времена папе надо было все хорошенько обдумать, прежде чем отправить на виселицу такого знаменитого художника. Зато узнику грозила другая опасность. О его существовании могли забыть. Поэтому Бенвенуто нельзя было забывать о себе, и он решил бежать до следствия и судебного разбирательства. Впрочем, их можно было так и не дождаться, ибо папа, раздраженный вмешательством короля Франциска I, и слушать не желал о Бенвенуто Челлини. Узник знал обо всем этом от Асканио, который вел дела в мастерской и навещал своего учителя, не без труда выхлопотав разрешение. Разумеется, на свиданиях их разделяли 2 решетки, и тут же стояли тюремщики, бдительно следившие, чтобы ученик не передал учителю напильник или веревку.